это значит и преобразовать всю систему земледелия, чтобы при любой погоде получать устойчивые высокие урожаи. Приводить в порядок так уж до конца. Хочется, по примеру Вавилова, помечтать об этом. Каким будет земледелие будущего? Экономисты и ученые спорят о том, какими должны быть тракторы будущего, комбайны. Уже испытываются первые модели стальных коней, работающих автоматически. Странно, необычно выглядят их пустые кабины, без водителей. И конструкторы уже задумываются. А зачем нужна в таком случае кабина? А может, никаких тракторов на полях вообще не будет? Еще при жизни Вавилова, в 30-х годах, Вильямс высказал очень интересную идею о будущей системе обработки полей. Он назвал ее «мостовым земледелием». Звучит несколько загадочно, но идея очень проста. Представьте себе, что все поля разделены узенькими рельсовыми путями на полосы по 100-150 метров шириной. Между тележками, движущимися по рельсам, как мостик, перекинута легкая металлическая ферма. На нее навешивают орудия, которые нужны в данный момент. Плуги или культиваторы, сеялки или уборочные агрегаты. Никаких тракторов и комбайнов, никакой бензиновой гари. Тележки приводятся в движение электричеством. Прошли одну полосу, переходят на другую. Очень заманчивая идея и вполне выполнимая уже сейчас. Нужно, конечно, выровнять, спланировать отдельные участки на каждом поле и проложить рельсы. А прочные и легкие мостовые фермы вполне по силам современной техники. Но предлагаются проекты еще дерзновеннее. Может, вообще не нужны поля? Лучше заменить все поля и огороды нашей огромной страны одной единственной гигантской теплицей в 10 этажей и площадью в 70 на 70 километров. Одна она сможет обеспечить всеми нужными продуктами растениеводства 450 миллионов человек. На первый взгляд, размеры этой теплицы пугают. Десятиэтажный комбинат, равный по площади целому подмосковному району. Конечно, построить его нелегко, и обойдется он недешево, примерно в 9 триллионов рублей, по прикидкам авторов удивительного проекта. Но какие выгоды обещает его осуществление? Одна такая теплица всего по площади средний подмосковный район сможет прокормить всю страну. Лучшие сорта, совершеннейшая агротехника, надежная защита от вредителей и болезней, полная независимость от капризов погоды. Не будем забывать, страна наша огромна, но 70% ее пашни находятся в зоне недостаточного увлажнения и подвержены засухе. Вот когда земледелие будет окончательно приведено в порядок. А какая экономия земли? Ведь земли, пригодные для обработки, вовсе не так уж много на нашей планете, 3/4 поверхности которой занимает океан. Доктор технических наук Новиков, специалист по земледельческой технике, приводит весьма впечатляющие цифры. Оказывается, в 1975 году на каждого жителя планеты приходилось всего-навсего 1,5 гектара плодородной земли. На этом квадратике со сторонами менее 125 метров должны, кроме человека, прокормиться еще домашние и дикие животные, так что фактически на долю одного человека приходится для его прокормления плодородной земли что-то около футбольного поля по площади. И с каждой секундой, вот пока вы прочли эту фразу, жизненная площадка каждого из нас уменьшается.